«Ой, крест, крест!» — закричала Раиса и помчалась дальше. «Лёльке худо!» — вот сердце мне сказало. Он переступил порог. На кровати, той самой никелированной, что мать привезла с Кубани, Лёлька. Лицо пергаментное, и сама не толще пергамента, будто на белом чахоточном огне сушили 100 лет и обратили в бумагу. Мать в изголовье, скрестив руки, ненастно, словно небо перед степным бураном, губы клещами не разомкнуть. Увидела сына, глазом не повела. Все железо собралось у нее в ту минуту в сердце. Все железо, которое она в своей жизни калила, ковала и гнула. Лишь сейчас Петр увидел человека, сидящего рядом. Белая рубаха была расстегнута, волосатые руки обнажены, лицо влажное, грудь, поросшая рыжими волосами, тяжело вздымалась, человек шумно дышал. Видно, что он только что ворочил пудовыми ящиками и, отчаявшись сдвинуть с места, присел отдохнуть, чтоб тут же вновь взяться за дело. И вообще у него было лицо не врача, а рабочего, много лет имевшего дело с металлом, с металлической стружкой. Казалось, металлическая пыль намертво въелась в кожу, сделав лицо серо-стальным, неживым. Ни солнце, ни мыло не возьмут металла. «Жить будет?» — спросил Петр. «Дадим жизнь. Будет», — ответил врач, не глядя на Петра. Встал и пошел вон из комнаты, словно приглашая идти за ним. Петр пошел вслед, но в коридоре, который все еще был погружен во тьму, его остановил голос врача. «Вы должны знать, ей очень плохо, брюшной тиф. Где-то напилась плохой воды. Нет тифа злее, чем тиф 18-го года. Сердце, оно у нее и прежде было не богатырским, а тут...» Врач потряс кулаками и беспомощно их опустил. «В общем, нужны ум и глаз, день и ночь. И еще. Отлучаться, даже как я сейчас, нельзя. Отлучишься — убьешь». Врач ушел. Петр продолжал стоять в темноте. Тишина мягко обтекала его. Железная тишина белодедовского дома. Неслышное дыхание Лёльки. Сомкнутые губы матери. Тяжелые, точно вросшие в пол сундуки и комоды. Оказывается, можно накликать и беду. Вот и пришла она. Вторая беда. Да, пожалуй, вторая. Попробуй, прими ее на плечи. Отрази сердцем. Если отражать, то сердцем. Все остальное не выдержит. Сдастся. Он подавил вздох и пошел за врачом. У окна того самого матового стояла Елена. «Я все слышала», — сказала она. И он вдруг почувствовал у себя на груди ее руку. «Что, если этим человеком буду я?» «Каким человеком?» Он еще не очень понимал. «Тем, что на дни и ночи». Елена точно приковала себя к никелированным прутьям Лёлькиной кровати. К сумеркам комнаты, затененной астралистой Ией. Где-то на исходе первой ночи невидимо сомкнулись ночь и день. Сомкнулись и точно обрели один цвет. Цвет желтого электричества, ярко-охристых стен, белесых простынь и изжелто-карих глаз Лёльки. Хотя в иное время они, наверное, были серыми. В парадную дверь постучали. Стук был недолгий, но крепкий. Стучали кулаком. Пошел открывать Петр. В дверях стоял красноармеец с винтовкой-трехлинейкой, а рядом чернобородый с проседью Вакула. «Вот, умолил человека доброго», — кивнул он на часового, — «зайти в дом родимый. Может, сухарей дадут на дорогу». «Еду», —